Еще через две вылазки я обнаружил искомое, огромную полуразрушенную постройку, которая словно провалилась в какой-то разлом. Ее размер и целостность из-за мрака было сложно оценить, поэтому перетащил ворота к самому зданию храма. Следующим этапом стали поиски входа внутрь, и вот с этим оказалось сложно. Я находил проломы в стенах, но заглядывал внутрь и ничего не находил. Чаще всего там были просто завалы или вообще дно, точно такое же, как снаружи. Ни намека на какие-нибудь ценные вещи, да и вообще на вещи, ни мебели, ни украшений, один лишь камень, неважно. Ищем дальше. Храм действительно нашелся, а следовательно и другое может быть правдой. Дорман и Горес считали ту статуэтку дракона существующей, а старик бездомный что-то говорил про три испытания, значит нужно продолжать поиски. Когда воздух в очередной раз стал заканчиваться, я вернулся, отдышался и перекусил, и даже вздремнул немного, позволив себе передохнуть. Я ведь понятия не имею, что будет ждать меня внутри, так что лучше подкопить силы. Заодно решил отказаться от веревки. Слишком много раз приходилось куда-то заплывать, и она начинала больше мешать, чем помогать. Очередной выход, и я наконец нашел вход. Крупные каменные ворота, на которых была начерчена огромная спираль. Попытку вскрыть ворота силой сразу отмел. По краям были вычерчены символы, следовательно сами ворота являются могущественным артефактом. Тогда как их открыть? Ворота однозначно были заперты, сколько бы я ни силился, они не поддавались. Замочной скважины тоже не видел. Рубильник или какой-то скрытый механизм, возможно, но на первый взгляд ничего. Они однозначно должны как-то открываться. Слугам лордов вроде нас путь в храм закрыт, а замок способен открыть лишь кто-то вроде тебя. Припомнил я слова Дармана, с двойной системой энергии, да еще и идеально сбалансированной, благословленной духом спирали. Я присмотрелся к спирали, внимательно ее изучил, и первое, что я заметил, она не такая, какой ее обычно рисуют. Витки раздвоены и переплетены между собой, в точности как у меня, две противоположные друг другу энергии, демоническая и спиральная. Может, они и есть ключ, перед тем, как попробовать, вернулся назад, отдышался, пополнил внутреннюю энергию через пилюлю и демоническую пилюлю, парочку которых я сохранил, отдав Юлне все, мало ли когда они могут пригодиться. Так что, восполнив оба типа энергии, я вернулся к двери и попытался влить в нее свою силу. И тут же от центра спирали по виткам потекли два сияющих ручейка, один красный, другой синий, но синий гораздо сильнее опережал красный, и это показалось мне неправильным. Дорман говорил что-то о идеальном балансе, ведь если бы все было так просто, то эту дверь могли бы открыть два воина, идущих разными путями возвышения. Я немного снизил силу потока энергии спирали и усилил второй, а когда они поравнялись, старался выдерживать равновесие. Все это происходило довольно неспешно, а ведь надо было помнить про воздух, но и прерываться было нельзя, приходилось балансировать. Лишь под самый конец я немного ускорился, потому что потратил слишком много времени, и нужно было успеть доплыть до двери. Сейчас она была недалеко, но все же, наконец обе линии достигли конца, и символы на обеих сторонах двери засияли, разгоняя тьму. Я почувствовал, как створки дрогнули, но вместо того, чтобы смотреть на открывающиеся врата, я отпрянул, собираясь вернуться, потом загляну туда. Я отплыл примерно метра на два, когда врата распахнулись, открывая портал. Огромный сияющий портал, затягивающий в себя воду. Ох, я не хотел оказаться в нем прямо сейчас, но просто не смог справиться с потоком, который затягивал меня прямо в него. Глава 24. Меня выбросило на что-то твердое, мокрого и опустошенного. Мне еле-еле хватило энергии открыть эти гребаные ворота, но одно хорошо, где бы я ни оказался, тут нет воды, и я могу отдышаться. Разлепив глаза, я приподнялся и осознал, что сижу на бескрайнем белоснежном полу, а вокруг меня такая же бескрайняя белая пустота. Это место выглядит точно так же, как мое пространственное убежище, когда я впервые туда вошел, но так длилось всего десяток ударов сердца. Стоило попытаться встать, как окружение стало стремительно меняться. Под ногами появилась широкая брусчатая дорога, по обе стороны которой раскинулись зеленые поля. Чуть в отдалении возникла деревушка, хотя скорее даже маленький городок айрванской архитектуры. Небольшие деревянные домики с их покатыми черепичными гнутыми крышами отбрасывали тень на шумные рыночные прилавки. И в самом центре города возвышалась величественная пагода, Фонари всех цветов и форм украшали улицы, и казалось, на улочках кипит жизнь. Оттуда доносились гомон толпы и смех, но я не обманывался этим. Место, в котором я оказался, нереально. Все это порождено духовной энергией. Получается, что сам храм не так уж и важен, потому что те врата, которые я активировал, были неким аналогом моей двери. Любопытно. Я вскинул руку, пытаясь призвать свою дверь, но, ожидаемо, ничего не получилось. Я подозревал, что так и будет, но нужно было проверить на практике. И все же меня насторожило что-то еще, и мне потребовалось еще несколько секунд, чтобы осознать, что именно. Я не чувствовал внутри себя духовной энергии, ни спиральной, ни демонической. Сосредоточие и меридианы были полностью пустыми. Дал мысленный приказ Зергулу, но тот остался лежать на полу рядом со мной. Меч из могучего самостоятельного оружия превратился в простое оружие. Я осторожно поднял его и осмотрелся, решая, стоит ли идти к городку или пытаться найти выход. Раз я как-то сюда попал, то должен быть способ и выбраться. Всегда существует одна точка соприкосновения с реальным миром. Добро пожаловать, путник. Внезапно на дороге появился мужчина в классическом, я бы даже сказал, немного устаревшим ханьфу. У него и рукава длиннее, и узор специфический. Я не знаток одежды, но уж очень сильно классическая ханьфу отличается от тех, что носит Ирваны сейчас. У мужчины были черные волосы, собранные в хвост, и темные глаза. И еще одно маленькое отличие, его разрез глаз был намного уже, чем у Ирванов, с которыми я встречался. «Кто ты?» – спросил я. «Страж этого места», – улыбнулся он. «Можешь называть меня Райхем». «Райхем», это имя было мне знакомо. Я бы даже сказал, очень знакомо, буквально крутилось где-то в голове, но я никак не мог вспомнить, где его слышал. Так и не сумев вспомнить, я сделал два шага вперед и попытался получше рассмотреть его лицо. Среди горванов есть поговорка «все айваны на одно лицо», так что когда мужчина появился, он мне казался совершенно обычным, если не считать совсем уж узкого разреза глаз, но теперь я смотрел очень внимательно. «Ты лорд закона», и от озвученного у меня мурашки побежали по коже. Мужчина же просто улыбнулся. «Лорд закона», задумался мужчина, но затем просто рассмеялся. «Это действительно похоже на меня, но ты ошибаешься, путник. Как уже сказал, я лишь страж, оберегающий это место от недостойных». «Верно, он никак не может быть лордом закона. Да и что подобному человеку делать в месте вроде этого? Лорд закона, вечный соперник лорда справедливости, он считается покровителем всех праведных орденов, что есть как во внешних витках, так и во внутренних. Ты не человек, начал понимать я. Ты всего лишь дух, я прав, можно сказать и так. Я дух человека, которого звали Райхем», подтвердил мужчина, сложив руки за спиной и слегка поклонившись. Отпечаток его ауры с собственным сознанием, которому он поручил охранять это место. Все верно, кое-что становилось понятным, и вместе с этим немного жутковатым. Мне доводилось слышать про духов, отпечатки духовной силы, что могут существовать независимо от того, кто их породил, но это все казалось просто выдумками. И уж точно я никогда не мог представить, что на дне озера существует храм, войдя в который можно встретить отпечаток самого лорда закона. Что я вообще знал о лорде закона? Да не так уж и много, если подумать. Он был воплощением сюрприз закона, и из этого исходит все, что с ним связано. Ордена называли его своим покровителем и защитником, восхваляли его, а если человек клялся его именем, то обязан был исполнить эту клятву. Да собственно и все. Лорды уж слишком далеки от внешних витков, и вместе с этим ценность этого храма внезапно выросла многократно. Я не до конца понимал, что именно происходит, но выходит, что когда-то давно именно лорд закона создавал защиту и стража этого места. Что же это за статуэтка такая, которую так активно защищают? «А что конкретно ты охраняешь?» – спросил я. Странно слышать этот вопрос от человека, который пришел пройти испытание. Меня послали, не введя в курс дела. Сказали прийти, забрать какую-то вещь и вернуться с ней. Вот как, лицо стража даже не дрогнуло. «В таком случае могу лишь посочувствовать твоему положению. Ты ступил в этот храм и не сможешь вернуться назад, пока не пройдешь все три испытания. Неважно, пришел ты сюда по своей воле, или тебя вела чужая, пути назад нет. И почему я не удивлен?» — буркнул я себе под нос, а затем уже громко обратился к стражу. «Хорошо, я пройду твои испытания. В таком случае начнем», — кивнул мужчина и хлопнул в ладони. В тот же миг мы оказались в самом городе, прямо на его центральной площади, в окружении горожан. Они обступили нас плотными рядами, но в то же время сохраняли определенную дистанцию, создавая что-то вроде арены. «Мне что, нужно с кем-то драться на потеху толпе?» – нахмурился я. Люди вокруг явно чего-то ждали, затаив дыхание и шепотом переговариваясь. И я невольно восхитился тому, насколько же реальным выглядит это место. Оно намного превосходило то, что могу делать я со своим браслетом. «Добрые жители Юхы, настал день воздаяния», – громко объявил Райхем, и внутри меня все похолодело. «Сегодня должно свершиться правосудие. Четыре преступника предстанут перед вами и получат по заслугам». Он вновь хлопнул в ладони, и толпа расступилась, а в круг вошли четыре стражника, ведущие четырех преступников. И, кажется, я уже начал понимать, в чем именно будет состоять первое испытание. Первым был хилый старик в обносках, вторая, молодая, симпатичная, я бы даже сказал красивая, женщина, четвертым был ребенок примерно моего возраста, плачущий и зовущий маму, а четвертым был простого вида мужчина. У каждого из них были связаны руки за спиной, и всех четверых поставили на колени передо мной, после чего стражники переместились к окружающим нас людям. «И что мне нужно делать?» – спросил я у Райхема. «Решить их судьбу. Ты судья и палач», – ответил страж и тоже отступил в дальний конец круга. «Но я должен узнать, в чем их вина. Спроси их сам, они не смогут солгать». «Ладно, это уже что-то. Это странное испытание, но кое-какие подсказки мне уже были даны. Я должен определить степень вины этих людей и наказать их в соответствии. Перегну палку или пожалею, провалю это испытание». Первым делом я подошел к ребенку. Было интересно узнать, почему именно он тут оказался. Он даже по моим меркам казался маленьким и щуплым. Половина лица немного отекла от синяков. Видимо, его били. «Мальчик, как твое имя?» «Луи, господин, в чем твоя вина?» «Я украл несколько кусочков хлеба для дедушки. Он подвернул ногу и не мог работать. Мы голодали», при этом мальчик глянул в сторону того старика, что стоял первым. «Это все, я укусил стражника, когда меня пытались схватить». «Все, да, господин». «Хорошо, я тебя понял», кивнул я и прошел к старику. «Как тебя зовут?» «Хаким, господин». «Ты дедушка Луя?» «Да, господин». «Что ты совершил?» «Когда моего внука схватили, я пытался организовать ему побег, зная, что с ним сделают». «А что с ним сделают?» «Отрубит руки как вору. Закон суров, но нам действительно нечего было есть. Пожалуйста, пощадите мальчика. Возьмите мою жизнь, но сохраните его». Я уже собирался переключиться на двух оставшихся, как вовремя себя одернул. Побег был удачным или нет, вопрос немного глупый, но тут стоило знать нюансы. Если дед не смог вызволить внука, то за попытку судить нужно только его, а если смог, то уже обоих. «Да, господин, мы смогли пройти три квартала до того, как нас схватили». Я понял, удовлетворившись ответом, я пошел дальше, и теперь на очереди была женщина. Подойдя поближе, я еще раз отметил про себя, что она довольно красива. Приятное лицо, ладная фигура, молящий взгляд. «В чем тебя обвиняют?» «Я изменила своему мужу», – дрожащим голосом ответила она. «И все», – я вскинул бровь. «Насколько мне известно, это не преступление. Или законы в прошлом были иными?» «Эн нет», – прошептала она и разрыдалась. «Говори», – надавил я. Он узнал об этом и напал на меня. «Хотел убить, и я ударила его ножом. Убила его. Я не хотела, это вышло случайно. Я просто не хотела, чтобы он меня бил». «Я понял», — сказал я и уже собирался отправиться к последнему из приговоренных, но девушка внезапно потянулась ко мне. «Пожалуйста, господин, помилуйте меня, я не хотела. Это все случайность. Я буду вашей, если вы помилуете меня. Я исполню любые ваши фантазии. Я». Она говорила что-то еще, но я уже не слушал. Последний из приговоренных встретил мой взгляд смело. Он словно уже знал, что его ждет, и смирился с этим, в отличие от остальной троицы. «Что ты совершил?» «Убил человека. Мы выпивали, повздорили и схватились за ножи. Я выжил, он нет. Вся история. Точно вся, точно». Я отступил и прошелся вдоль этой четверки, рассматривая каждого из них. Женщина при этом вновь предлагала себя, что в условиях моего тела казалось нелепым и смешным. «Мне 7, какие женщины?» Старик хотел взять вину на себя, за себя и за мальчика. Ребенок просто плакал. Толпа тоже гудела, кто проклиная преступников, кто моля пожалеть ребенка. «Ты выслушал всех, объявил Райхем, хлопнув в ладоши и заставив всех вокруг замолчать. «Так какое же твое решение?» Я не спешил отвечать, раздумывая над полученной информацией. «Их преступления неравнозначны. У женщины – самооборона, у мальчика – острая нужда. Если бы передо мной был лорд справедливости, то я бы сказал что-то вроде: мальчика и его деда нужно отпустить». Ими двигало отчаяние, а не злой умысел. Раз женщина убила человека, пусть и из-за самообороны, то пусть позаботится о ребенке. Мужчина же пусть возьмет на себя самые тяжелые работы и тоже поучаствует в помощи нуждающимся. В моей голове уже сложилась картина, что эти люди могут стать семьей. Идеалистическая, далекая от реальности, но вполне возможная. И я был бы готов дать им шанс, ведь никто из них не закоренелый преступник. Даже тот мужчина, что убил своего собутыльника во время ссоры. Каждый из них мог исправиться. Но во всем этом была лишь одна вещь, которая мешала вынести такой приговор. Лорд закона — это не лорд справедливости, и само испытание было построено так, чтобы я, как судья, симпатизировал кому-нибудь из них. Маленькому ребенку, заботящемуся о дедушке, старику, готовому на все ради внука, симпатичной девушке, готовой отдаться за помилование, и даже мужчине, который смело признал свою вину, понимая, что его ждет. «Я все еще жду вердикта», — напомнил Райхем. Вердикт уже был вынесен. «Суть испытания совсем не в том, что я скажу. Не уверен, как было в твое время, но сейчас день воздаяния возвышает достойных и низвергает недостойных. Я не вижу тут тех, кто достоин, но вижу преступников. А значит, любое отличное от смерти наказание будет считаться провалом испытания. Я прав?» Но Райхем ничего не сказал, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Что ж», — вздохнул я, доставая зергул, — «не будем тянуть. Чем быстрее я это сделаю, тем быстрее вернусь домой». С этими словами я скользнул к мальчику. Тот перестал плакать, охнул, широко распахнув глаза, а в следующий миг его голова покатилась по мостовой прямо к ногам лорда закона. «Все, что я могу, это подарить вам быструю смерть». Глава 25. Райхем наслаждался этой казнью, я видел это в его взгляде. Впрочем, чему я удивляюсь? Лорд справедливости отправляет тысячи и тысячи людей не просто на смерть, а на пытку, после которой смерть воспринимается как облегчение. Когда тело обезглавленного мальчишки упало под ноги, женщина, стоящая на коленях рядом, испуганно отшатнулась и закричала в ужасе, но и ее жизнь оборвалась уже через два удара сердца. «Негодяй, подонок, как ты мог?» Несмотря на связанные руки, дед мальчика бросился ко мне, но напоролся на выставленный вперед меч. Клинок пронзил ему сердце. «Ничего личного, старик», — сказал я ему, видя залитые кровью и полные ненависти глаза. «Ты все равно не настоящий». Я стряхнул с меча кровь и направился к последнему из пленников. Мужчина даже не шелохнулся при моем приближении, смотрел только вперед. «Сделай это быстро», — попросил он. «Так и планировал», — кивнул я и взмахом клинка снес тому голову. Ощущения от этого испытания довольно гадкие. Разумом я понимал, что это все испытания, и эти люди просто миражи, созданные из потоков силы. И я буквально заставлял себя сейчас чувствовать вину и неправильность содеянного, ведь если я оставлю все как есть, то это будет еще один шаг на пути становления тем, кем я больше не хочу становиться. «Испытание закона выполнено», — сказал Райхем, и его голос громом разнесся по городу. Хлопок в ладоши, и окружающая нас толпа исчезла, как исчезло и само поселение. Теперь мы находились в пустом белом пространстве, которое еще не сформировало новую зону для испытания. «Из тебя вышел бы отличный палач, мальчик», — сказал дух лорда закона уже нормальным голосом. Прохождение мною испытания словно немного смягчило его. Далеко не каждый из тех, кого я видел, мог похвастаться таким хладнокровием. И много было их, до меня, достаточно. В былые времена они приходили один за другим, иногда целыми группами. Но ты первый, кто пришел за очень долгое время. И вот этому я был совершенно не удивлен. Найти это место случайно практически невозможно, а специально очень сложно попасть. Нужны артефакты или зелья, позволяющие дышать под водой, и даже это не гарантия успеха, учитывая, с кем я столкнулся на глубине. Возможно, там были и другие морские монстры, и мне просто посчастливилось встретить лишь одного. «И сколько же людей прошли до самого конца?» — уточнил я, но Райхем не ответил. Лишь краешки его губ слегка приподнялись. «Никто, а это ты узнаешь, лишь дойдя до самого конца. В любом случае, Ты уже прошел первое испытание и не можешь повернуть назад. Это я уже понял. Тогда у меня есть вопрос. Ты на него не ответил, но может сделаешь исключение для человека, что уже прошел первый этап. Что это за место? Мне говорили, что это храм, посвященный дракону горного источника, что это место, где он захоронен. По крайней мере об этом говорила древняя сказка, от которой я отталкивался в поисках. Но я нашел самого дракона, вернее его тело, и оно было совсем не тут, да и само наличие каких-то испытаний как-то не стыкуется с гробницей. Ты прав, это место давно уже не является храмом дракона горного источника. Он был создан как храм, но позднее из него сделали хранилище вечной божественной гвардии. А вот это очень и очень интересно. Не просто какой-то храм, а целое тайное хранилище, и не абы кого, а вечной божественной гвардии. Страшно вообразить, что именно я там могу найти. Артефакты такого уровня, что и не снились внешним виткам. И что случится, когда я окажусь там? Сможешь взять одну единственную вещь. Там есть статуэтка дракона, это ты должен узнать сам. Хлопок в ладоши, и белое пространство сформировало широкую круглую комнату, в центре которой в воздухе парило нечто. Думаю, лучше всего охарактеризовать эту вещь как исполинский наконечник стрелы, состоящий из кубиков размером с мою фалангу пальца. На каждой из граней кубика был начертан символ. Эта странная вещь парила в воздухе прямо над углублением, по форме совпадающим с наконечником, и перед ней стояла какая-то панель с 10 кнопками. «Что это?» – спросил я. «Испытание мудрости. Перед тобой ключ-головоломка. Тебе нужно собрать его, чтобы пройти это испытание. Ограничение по времени? Его нет». Я смотрел на головоломку, на кнопки, на углубление и пытался сложить это в своей голове. Ясно, что нужно сложить определенную комбинацию из символов, после чего конструкция погрузится в углубление. Но какая комбинация будет правильной? Я вернусь, когда испытание будет пройдено. Страж развернулся и стал уходить. Где-то в 10 шагах от него возникла дверь, и в тот же миг я ощутил острую неправильность этого испытания. «Стой!» — крикнул я, и Райхем замер в 3 шага от прохода. «Да, я могу пропустить это испытание?» «Нет», но уголки его губ чуть приподнялись, давая мне понять, что я на правильном пути. Головоломка выглядела слишком сложной, любая попытка решить ее обречена на провал. Придется подбирать комбинации методом проб и ошибок, и на это может уйти вся жизнь. И жизнь эта будет очень короткой, ведь тут нет ни еды, ни воды. К тому же мудрость вовсе не равнозначна умению решить невыполнимую загадку. Возможно, мне нужно найти обходной путь или возможность максимально упростить себе ее решение. И подозреваю, что если Райхем сейчас уйдет, то это уже будет равносильно провалу испытания. Ты мог бы остаться со мной на время этого испытания. Нет, тогда, ты не мог бы мне помочь решить эту головоломку? Зачем мне это делать? Потому что эта головоломка слишком сложна без подсказок. Ее решение может отнять у меня всю жизнь, и я не вижу ничего зазорного в том, чтобы просить помощи. Уперев кулак в ладонь, я поклонился мужчине в знак уважения. Хороший ответ, кивнул он и взмахнул рукой. И тотчас одна из стен круглой комнаты отодвинулась, создавая новое помещение. Там появился стол и стулья, и на столешнице возник массивный свиток. «Это должно тебе помочь. Благодарю. Что-нибудь еще?» «Да, решение может занять много времени. Дни, месяцы или даже годы, и мне может что-то понадобиться. Еда, вода, письменные принадлежности или что-то еще». «Понимаю», кивнул страж, и рядом с первым свитком появился второй, поменьше, и чернильница с пером. «Если тебе будет что-то нужно, запиши эту вещь туда. Если я сочту твою просьбу справедливой, то предоставлю это. Спасибо еще раз», поклонился я, после чего Райхем развернулся и покинул комнату. Дверь за его спиной захлопнулась и растворилась в воздухе. Теперь из этой комнаты один выход – решить головоломку. Возможно, есть какой-то другой способ не пытаться ее решить. Нужно было задать правильный вопрос или озвучить правильную просьбу, но на это давалось слишком мало времени. Я и так смог получить больше, чем должен был. Не удивлюсь, если множество моих предшественников умирали тут от голода и жажды просто потому, что не успевали осознать, что если Райхем уйдет, то это станет их концом. Первым делом, разумеется, я открыл большой свиток. Это была подробная инструкция, как именно работает эта головоломка. Я лишь бегло пробежался по свитку глазами, но даже так становилось понятно, что я тут застрял на долгое время. Решить ее за день или два просто невозможно. Мне так или иначе придется просчитывать тысячи и тысячи комбинаций, но благодаря этому свитку теперь хотя бы есть понимание того, что именно нужно собрать. Да уж, работы предстоит много. Что я для себя решил сразу, не стоит волноваться о времени. Вполне вероятно, оно тут не имеет никакого значения, как в моем личном пространстве. Да даже если не так, то спешка мне все равно ничем не поможет, так что первые дня три я занимался чем угодно, но только не головоломкой. Даже со свитком ее решение займет у меня недели, а то и месяцы, и будет глупо с моей стороны заниматься ими в то время, когда может существовать путь проще. Для начала я попробовал выяснить, что именно мне может дать Райхем, и первым делом записал в свиток целую кучу всего, но получил только первые 5 пунктов. Как же хорошо, что это были еда и вода. На следующий день еще столько же. День, конечно же, был довольно условным понятием в помещении без окон, но мои внутренние часы говорили, что прошло примерно столько. Заодно добавил в список часы. На второй день узнал, что некоторые пункты были наглейшим образом проигнорированы, но 5 предметов я все равно получил. Попытаться стоило, хмыкнул я, видя, как некоторые из пунктов оказались зачеркнуты сами собой. Предметы, которые не дал мне Райхем, были либо хранилищами энергии, либо артефактами, способными ее излучать. Я лишен тут силы и всеми силами пытался это исправить. И раз это не сработало, то я пошел по другому пути и потратил где-то полдня на то, чтобы начертить крупную схему управляющего контура пространственной конструкции. С ее помощью я пытался переключить управление этим местом на меня, а невозможность активации ее пытался исправить через символы поглощения энергии из воздуха. И самое поразительное, что у меня получилось. Символы в основании едва заметно засветились, начав наполняться энергией. Стены колыхнулись, а потом конструкция просто исчезла, словно ее тут никогда и не было. Не считай себя самым умным, парень. Миг спустя появилась крупная надпись. Мудрый порой должен понимать и собственную глупость. И все же я обязан был попробовать, крикнул я, понимая, что страж меня слышит. Пусть я его не вижу, но он наблюдает за мной. Я пробовал и другие способы, связанные с контролем энергии и манипуляцией пространством. Не просто же так я потратил не один десяток лет на изучение этого вопроса в библиотеке Рамуила. Но итог был один. Мне даже казалось, что я слышал смех Райхема, наблюдающего за моими тщетными потугами. Отказался ли я от идеи сломать это место? Однозначно нет, но это во мне говорила гордыня. Это место создавали великие мастера прошлого, так что пришлось немного остудить свой пыл и наконец-то взяться за головоломку. Первым делом я попробовал составить детальную схему самой головоломки. На пульте было 10 кнопок, и я опробовал каждую, сверяясь с написанным в большом свитке. Особенно порадовала кнопка перезагрузки, благодаря которой артефакт возвращался в исходное состояние, и я мог решать головоломку заново. Остальные же отвечали за перевороты определенных рядов или даже определенных блоков. Для удобства я сразу разделил всю конструкцию на несколько отдельных секций и в дальнейшем работал с каждой из них, пытаясь привести к общему знаменателю. Вместо нормальной пищи Райхем присылал мне какие-то странные пилюли, которые во внешних витках мне видеть не доводилось. Съев одну такую, я полностью насыщался на целый день, не испытывая никаких признаков голода. Это было весьма удобно. Хотя Юле и вряд ли бы они пришлись по душе, вкус у этих пилюль специфический. Первую половину дня я обычно тратил на расчеты, затем час на отдых и еще 2 часа на сторонние занятия. Раз уж у меня возникла возможность запросить у Райхема все, что я захочу, попросил книги по артефакторике, и он их предоставил. Так что на досуге я читал их и, разумеется, тренировался. Пусть я не мог медитировать и накапливать энергию, но телу тоже нужны упражнения и практика. Я тут застрял неизвестно насколько и не мог позволить своему телу заржаветь, так что проводил стандартную разминку и, пользуясь возможностью, заказал у стража утяжелители для рук и ног. Так я и проводил свое время, день за днем, проходя испытание мудрости. 3 месяца и 16 дней. Ровно столько мне потребовалось на то, чтобы решить эту головоломку. Меньше, чем я опасался, но больше, чем хотелось бы. Для меня это были 3 пустых месяца. Я не мог нормально развиваться, и единственное полезное, на что мог тратить время, это книги по артефакторике, но и они в какой-то момент закончились, а новый Райхем не посылал. А еще в процессе я понял, насколько же был близок к тому, чтобы никогда отсюда не выбраться. Если бы я не остановил тогда стража и не получил бы свиток, то нужную комбинацию я бы искал до скончания веков, а так она у меня уже была, оставалось собрать. Я нажал на кнопку, и огромная стрелоподобная конструкция начала опускаться, пока не заняла свое место в углублении. Тотчас исчезла пристройка, которую я использовал как личные апартаменты, но Райхем не являлся. Странно. Под полом что-то загудело, словно заработал какой-то гигантский механизм, а затем стены стали раскрываться подобно огромному бутону, а я был в его сердцевине. Над головой вновь возникло голубое небо, солнце, и это после 3 месяцев заточения вызывало дискомфорт. Огромное открытое пространство давило, и что еще хуже, я оказался словно на какой-то крупной скале у основания горы, под которой раскинулся огромный, кажущийся бескрайним лес. Я повернул голову и обнаружил гигантские ворота, ведущие куда-то в недра горы. «Поздравляю с прохождением 2-го испытания», — сказал мне возникший из воздуха страж. «Испытание мудрости пройдено. Спасибо, но что-то мне подсказывает, что был и более простой способ пройти его». Поморщился я. «Возможно, не стал отрицать он. Не расскажешь? Нет. Вдруг ты поведаешь о нем кому-то другому. Ты его прошел, это главное». «И то верно», — кивнул я. «Хотя любопытство гложет. Ладно, неважно, возможно, я и сам когда-нибудь пойму. За этими воротами находится 3-е испытание, я указал на врата и лишь сейчас заметил, что перед ними появилось 3 пустых постамента. Не совсем. За этими вратами находится то самое хранилище, в которое ты так желаешь попасть, но чтобы это сделать, нужно пройти 3-е испытание. Испытание доблести. И в чем же его суть? В этот раз все просто. Никаких уловок, никаких загадок и недоговорок. Оно простое, но в этой простоте и кроется сложность. Райхем прошел к 3 постаментам и встал перед центральным. Чтобы пройти внутрь, тебе нужны 3 камня души, принадлежащие 3 великим зверям-хранителям, что обитают в этом лесу. Боевое испытание, это хорошо, я уже хотел было облегченно улыбнуться, но внезапно пришло и другое осознание. А что с моей духовной энергией? Звери-хранители сильны, даже самые слабые находятся на уровне мастера своей ступени, я не могу победить их вот так. Если бы ты мог пользоваться техниками, то какой был бы смысл в этом испытании? Все проходящие его должны быть равны в возможностях, так что если ты просишь вернуть тебе силы, мой ответ – нет, плохо. Простой человек против зверя-хранителя, да это чистое самоубийство. С таким же успехом я бы мог бросить сейчас вызов Рамуилу или кому-нибудь из его первых лиц. Сумасшествие. В этом испытании я никак не буду тебе помогать. Ты должен выживать и сражаться самостоятельно. Если справишься, мы еще встретимся, а пока, прощай, Натаниэль Крейн. И он просто испарился, оставив меня перед воротами в хранилище Вечной Божественной Гвардии. 3 зверя-хранителя, ладно, думаю, с этим я разберусь быстрее, чем с головоломкой. Глава 26. С этим я разберусь быстрее, чем с головоломкой, думал я, когда только ступил в этот лес, и жестоко за это поплатился. Столкновение даже с простыми одержимыми зверями оказалось делом сложным, а уж когда я обнаружил 1-го зверя-хранителя, вся моя уверенность мгновенно улетучилась. Будь у меня техники, у меня были бы шансы его прикончить, но будучи чуть сильнее простого человека, да еще моего возраста, первым встреченным зверем-хранителем оказался медведь, огромный грозный медведь размером с 1-этажный дом, такая малявка, как я, ему на 1 зуб. Я хотел его обездвижить, измотать, а затем добить, но все обернулось не в мою пользу. Слишком привык к сражениям с людьми или теми, кто очень похож на них, к использованию техник шагов и стоек, но против меня был зверь, намного превосходивший размерами человека, да еще такой, что я физически не смог рассечь его шкуру зергулом. Одна ошибка, и я врезался в дерево, сломав себе несколько ребер и предплечья. И вновь гордыня и самоуверенность сыграли со мной злую шутку, что чуть было не стоило мне жизни. Лишь каким-то чудом смог сбежать и забиться в нору какого-то зверя. Как же давно я этого не испытывал. Страх, отчаяние, чувство собственного бессилия и никчемности. Даже во время столкновения с Дарманом подобного не было. Там я понимал, что пусть он сильнее меня, но дай время, и я заставлю его заплатить. Но медведь и это место. После того, как я не смог пробить зергулом его шкуру, я понял, насколько я влип, и я не смогу эту разницу компенсировать за счет собственного возвышения. Тут нет возвышения, Нет техник, нет сил, лишь гребаный лес. Но я справлюсь, я выживу несмотря ни на что. Новую попытку убить зверя я предпринял через 3 месяца, когда полностью восстановился после ран. Сражаться честно с подобным монстром было бессмысленно, так что я решил подготовить поле боя. Нашел подходящее место неподалеку с зоны обитания, организовал ловушки и заманил зверя-хранителя туда, и... провал. Еще в самом начале схватки я понял, что ничего из этого не выйдет. Первая ловушка, которая, по моему мнению, должна была причинить медведю самый серьезный вред и сломать как минимум несколько костей, лишь заставила его пошатнуться. Зверь просто тряхнул головой и, как ни в чем не бывало, двинул дальше. Уже одного этого было достаточно, чтобы понять, сражение проиграно. Я отступил раньше, чем медведь меня заметил, оставив его на потом. Я отправился на поиски других зверей-хранителей, надеясь, что может с ними будет легче, но и тут меня ждали неприятные сюрпризы. Вторым зверем оказалась гигантская обезьяна, и в отличие от медведя она сражалась не одна. Ей помогали сотни и сотни приматов, которые пусть и не были особо сильны, но брали числом. Третий хранитель оказался не лучше. Это была гигантская змея, и как назло она обитала в местном озере, что лишь усложняло потенциальную схватку. Змей совершенно не спешил покидать свое логово. В какой-то момент у меня созрел отличный план – заманить одного зверя-хранителя на территорию другого, стравить их, а затем найти способ добить победителя. Но и этот план провалился. Звери просто не заходили на чужую территорию. Мне практически удалось заманить медведя к змее, но тот в какой-то момент просто остановился и, смерив меня злым взглядом, развернулся и зашагал прочь. И я даже не прятался в тот момент, стоял на земле неподалеку от него, но он словно на какую-то преграду наткнулся. Я проделывал это еще 3 раза, и во время последнего раза даже рискнул, подойдя совсем близко. Нас с медведем разделяло каких-то несколько метров, а он даже не пытался меня достать. Видимо, Райхем предусмотрел подобный вариант. С обезьянами было чуть проще. Они, в отличие от их вожака, ни на какие преграды не натыкались. Но после того, как змея сожрала пару десятков приматов, они тоже перестали заходить на ее территорию. Стоило впереди показаться озеру, как они останавливались и кидались в меня камнями, сидя на ветках. С едой и водой проблем особо не возникло. Гораздо сложнее было с организацией лагеря. Я пробовал несколько мест, но одержимые звери были той еще проблемой, и в конечном итоге я вернулся к воротам, ведущим в хранилище. К ним звери вообще не приближались. На 183-й день я сумел построить первую доменную печь и выдолбить примитивный тигель из камня. Грубо, криво, но по крайней мере у меня получилось расплавить найденную руду. Тут-то мне и пригодились все мои попытки заняться ремеслом кузнеца. Но одно дело, пытаться что-то сделать, имея нормальную печь и инструменты из хороших материалов, и совсем другое, плавка руды с кучей примесей. Приходилось опытным путем разделять металлы и учиться с ними работать. Мой первый кузнечный молот, который я отлил, в итоге просто сломался во время первой же работы. Да и поиск руды был той еще морокой. Приходилось осматривать камни у подножья горы, выискивая подходящие. На 314-й день моего пребывания в этом месте я смог наконец получить рабочее оружие. Зергул был хорошим мечом, но единственным моим оружием, и это накладывало кучу ограничений. За этот год он затупился, и я не мог его заточить, потому что металл у меча был прочнее любой заточки, что я пытался сделать. Так что, когда в моих руках появилось первое копье, я был несказанно рад. Так началась вторая фаза моей охоты. Теперь в моем распоряжении были стрелы и копья с металлическими наконечниками, и это сильно развязало мне руки. К медведю я больше не совался, в первую очередь решив разобраться с гигантской обезьяной, но начать следовало не с нее самой, а с ее свиты. Для этого я уже по старинке подготавливал ловушки и заманивал незадачливых мартышек прямо в них, и так день за днем немного сокращал их популяцию. В какой-то момент даже до них дошло, что что-то не так, и они уже не бросались так рьяно в погоню, завидев меня. Может, все самые храбрые уже погибли и остались самые трусливые, а когда я понял, что за мной практически никогда больше не гнались, сменил тактику, вооружился луком и провоцировал их, после чего убегал. Часть обезьян меня преследовала под дружное улюлюканье, и я время от времени останавливался и убивал их из лука, попутно уворачиваясь от камней, которыми те так любили швыряться. У меня ушло несколько недель на то, чтобы вернуть кое-какие навыки в стрельбе, но и их было достаточно. К 400-му дню я сумел разобраться с большей частью популяции обезьян, специально избегая их вожака. Стоило ему откликнуться на зов своих младших собратьев, как я тут же бросал охоту и уходил. День 403, он остался один. Если у него и были еще подданные, то они не показывались. Шкура у него оказалась не такой прочной, как у медведя, так что стрелы и копья нет-нет, додырявили ее. Не слишком серьезно, но четко давая мне понять, что завалить его смогу. Убить его с первой попытки не получилось, как и со второй, и с третьей. Обезьяна либо уходила, чувствуя опасность, либо впадала в бешенство и атаковала с такой скоростью и рвением, что отступать приходилось мне. Но я не был глупцом и каждый раз устраивал схватку неподалеку от территории змеи, чтобы в случае чего иметь возможность отступить. Схватка за схваткой, и у меня все получилось. Я сделал свое черное дело. Множество ран так или иначе влияли на зверя. С каждой новой схваткой их становилось все больше и больше. Зверь-хранитель уже не был ни таким прытким, ни таким яростным. Одним удачным броском копья я сумел лишить его глаза, ну а в следующий бой покончил с ним, выстраивая всю свою дальнейшую тактику на его слепой зоне. День 422. Я добыл первый камень души и поместил его на пьедестал перед вратами. Тогда же я услышал, как где-то под землей приходит в движение какой-то древний механизм. Позволив себе пару дней отдыха, стал готовиться к новой схватке. Из медведя и змеи я выбрал первого, в конце концов я уже в достаточной мере его изучил, чтобы попытаться убить. День 570, медведь все еще жив. Максимум, что мне удалось, это повредить его бок с помощью мощной тяжелой ловушки в виде бревна, к которому были привязаны десятки копий. Я надеялся, что насажу его на них, но это не сработало. Копья просто поломались, древко не выдерживало. Тогда я выковал их полностью из металла, и вот теперь эффект оказался лучше, и я пустил мохнатому первую кровь. Проблема была лишь в том, что эта рана для такого зверя была просто царапиной. Но с мартышкой-переростком я тоже долго возился. Раз я смог пробить его шкуру один раз, то смогу сделать это снова. К 700-му дню пришло четкое понимание, что простым кузнечеством я ничего не добьюсь. Я экспериментировал со сплавами, но в конечном итоге все это просто не работало. Я мог пробить шкуру, но под ней были практически стальные мышцы. И все же я не отчаивался, и каждая моя неудача давала главное – опыт. Обычно я встречался с медведем раз или два в неделю, не больше. Остальную часть времени я либо залечивал раны после прошлой схватки, либо занимался подготовкой к новой. Пробовал разные типы ловушек, смотрел, что эффективно, а что нет, да и просто изучал местные земли, к примеру, местные растения и ягоды. Нашел один любопытный куст, который значительно повышал мои физические возможности. Одна черная ягодка, и тело наливалось силой, я становился быстрее и сильнее, что немного упростило схватку как с медведем, так и с обезьяной. Но примерно после 6-7 часов наступал отходняк, и я примерно на такое же количество времени оказывался вообще без сил. Сначала даже отключался, но затем организм немного попривык. И это были не единственные полезные ягоды. Красные значительно улучшали мое восстановление, они снимали боль, останавливали кровь и ускоряли заживление ран. Были этакими лечебными пилюлями, но гораздо слабее, и, к сожалению, полностью от побочных эффектов черных они не спасали, но снижали их силу. И я не валялся полдня на лежаке, а мог хотя бы что-то делать. А вот зеленые были ядовитыми, но использовать их против обезьяны не вышло. У той был к ним иммунитет, видимо потому, что сами обезьяны ими часто питались. Яд был не смертельным, но неприятным. Эффект был сравним с побочкой от черных. Бессилие, усталость, проблемы с координацией. Их я испытал на медведе, но эффект оказался слишком слабым, видимо ягод слишком мало, а много ему в пасть не закинешь. А на 789-й день, когда я лежал на лежанке и приходил в себя после очередной схватки, размышляя, что еще можно было сделать, я внезапно вспомнил второе испытание и мои попытки дестабилизировать конструкцию. Все внутри этого места – иллюзия, созданная из духовной энергии, намного более совершенная, учитывая, что пища и еда для меня словно настоящие, но даже так они остаются энергией. И символ поглощения, что я использовал, работал. Он поглощал энергию и запитывал конструкцию. Но Райхем просто стер ее, сказав, чтобы я больше не пытался. И я действительно не пытался, но это было давно, больше 2 лет назад, что мешает мне попробовать снова, но уже без использования дестабилизирующей пространственной конструкции. Эта мысль заставила мозги буквально закипеть, и так у меня родился новый план. Символы поглощения работали и тут, и их Райхем не стирал. Может, он не наблюдал за мной сейчас, а может, я пока не превышал порог жульничества, так что решил не пытаться делать чего-то сложного, довольствуясь имеющимся. День 832. Больше месяца я не ходил на охоту на медведя, занимаясь исключительно кузнечеством и зачарованием оружия, и итогом этого стало возвращение Зергула. Обычно меч подпитывался от меня за счет привязки, и даже когда я лишился сосредоточия, внутри меня все еще была какая-то остаточная энергия, что не могла скапливаться в больших количествах. Но сейчас, когда я был полностью пуст, то и он превращался в простое оружие. Я сделал что-то вроде кольца с символами поглощения и направления, благодаря чему меч получил подпитку. Он был не так быстрый и не мог долго быть в воздухе, но с ним мой боевой потенциал заметно вырос. К сожалению, применить эту схему к самому себе или к браслету на моей руке не получилось, только к мечу. Довольно быстро пробным путем я понял, что сложные конструкции тут не работают, 2-3 символа максимум. Итого выходила конструкция из поглощения, направления и еще одного символа на выбор. Таким образом, в моем распоряжении появилось новое оружие – взрывающиеся копья и бомбы. Достаточно было просто взять поглощение и соединить его с выплеском энергии. Когда я заявился к медведю с новым оружием, он и представить не мог, что его ждало. Когда зверь по привычке заревел, знаменуя нашу схватку, я метнул ему в морду горшочек, набитый металлическими осколками, четко соблюдая временные рамки. Все сработало идеально. Горшок взорвался, и металлические осколки, разогнанные энергией взрыва, разворотили ему морду. Медведь зарычал от боли, заметался в ужасе и панике, снося своей тушей попавшиеся на пути деревья. Я тем временем подхватил одно из приготовленных копий и запустил реакцию на его символе, промчался к медведю и швырнул оружие в одну из застарелых ран. Удар, взрыв, медведь не смог удержать равновесие и рухнул на землю. В моих руках уже второе копье, и снова бросил туда же. Медведь попытался встать, но не успел, как в него прилетело уже третье копье. Вой, рев, боль. Вот теперь я действительно сильно его ранил. Он впал в неистовство и не давал атаковать. Раны сильно его замедлили, нарушили координацию, благодаря чему мне не нужно было спасаться бегством. Вернее, я отступал, но лишь для того, чтобы его измотать. Скакал туда-сюда под эффектом черных ягод. Медведь истекал кровью, терял силы, а я тем временем продолжал бегать кругами, изматывая его. По пути подхватил горшок, активировал его и метнул в морду медведю. Второй взрыв практически снял с его морды шкуру, оголив череп и окончательно лишив глаз. Но Мишка был из живучих. Вслепую он попытался сбежать, но я не собирался ему этого позволить. День 832. Второй камень души оказался на пьедестале. Глава 27. День 1177. Вот уже почти год я не могу прикончить гребаного змея. После победы над медведем я думал, что пусть это и будет сложно, но уж с артефактным оружием я его прикончу. Но нет, чешуя змея была гораздо тверже шкуры медведя, он практически никогда не выбирался из воды, и как бы я ни пытался навязать ему схватку на собственных условиях, у меня это никак не выходило. И что хуже, он использовал водные техники. Время от времени он исторгал из пасти струю воды под невероятным давлением, отчего та с легкостью сносила деревья. Попади я под такую, и меня бы просто разорвало на куски. Но сегодня все изменится, потому что я собираюсь с ним покончить. Я и так провел в этом храме слишком долго. День начался как обычно, с разминки. Затем душ в водопаде неподалеку, а затем уже завтрак. Состоял он из мяса и неизвестного мне фрукта, выглядящего словно перец переросток, но более плотный и наполненный живительным соком. Он неплохо тонизирует, и я частенько использовал его вместо обычной воды, но тут главное не перебарщивать. Теперь я был полностью готов к предстоящей схватке. Взяв все необходимое, поспешил на нужное место, остановился неподалеку от озера и окинул его внимательным взглядом. «Что ж, пора», — сказал я, закидывая в рот черную ягоду. Достал припасенный заранее рог, ставший неким символом начала нашего противостояния со змеем. За этот год я уже и забыл, как именно так получилось. Скорее всего, пытался выманить его, но теперь, когда я в него трубил, Это было приглашением на дуэль, и змей откликнулся, как и всегда. Вначале возникла легкая рябь на поверхности воды. Она становилась все более и более отчетливой, затем показались первые чешуйки и рога, а после уже и голова. Та поднялась из воды, смотря на меня сверху вниз вертикальными зрачками. Белый змей, размеры которого были просто огромны. Он мог с легкостью проглотить не то что меня, а кого-нибудь вроде Гарроны, крупного человека в полной амуниции. Одна его голова была размером с одноэтажный дом, а само тело длиной в пару улиц. Его чешуя покрыта множеством скалов и трещин от многочисленных схваток. И вот эта громадина приоткрыла пасть, обнажая клыки. Я знал, что будет дальше. Змей выплюнул из пасти мощную струю воды, высекающую на земле глубокую борозду, а я тем временем уже мчался вправо, прячась за камнем. Теперь нужно ждать, когда он подойдет к берегу. Раз, два, три, четыре. Сейчас, дал мысленный приказ, и Зергул перерубил веревку. Ловушка сработала, и в змея прилетел массивный булыжник. Тот среагировал мгновенно и плюнул в него струей воды, разрезая камень надвое словно бумагу. Поразительная мощь. И пока змей делал это, я ножом разрезал веревку уже рядом с собой, приводя в движение другую ловушку. Только бы не промахнуться. Но дух спирали сегодня на моей стороне. Массивный гарпун врезался в тело змея, пробивая чешую и застревая внутри плоти. «Да!» — закричал я от радости. Змей шипел, дергался прочь, собираясь отступить, но у него не вышло, потому что от гарпуна тянулась стальная цепь. Даже тяжело представить, сколько сил, времени и старания было вложено в нее. Только над тем, чтобы металл был достаточно прочным, я работал не один месяц. Но это была лишь маленькая победа в большой войне. Расслабляться рано, я должен с ним покончить сегодня. Змей открыл пасть, явно собираясь выпустить по цепи струю воды. Я не был уверен, выдержит ли цепь ее, и не намерен был проверять. Мысленная команда мечу, Зергул перерубил другую веревку, и в зверя-хранителя летит второй камень. Зверь, слишком увлеченный сковавший его цепью, не успел отреагировать. Булыжник врезался ему прямо в голову, но не так ровно, как хотелось бы, зато заставил покачнуться, а его ответная дистанционная атака прошла мимо. Три выстрела, ровно столько он мог сделать, после чего ему нужно было нырнуть на глубину, видимо, чтобы набрать еще воды. Пока это происходило, я уже менял позицию. Взмах ножа, и сработала очередная ловушка. Вспышка, хлопок, второй гарпун пронзает тело зверя уже чуть ниже. Теперь змей задергался, но если одну цепь теоретически он еще мог порвать, то вот избавиться от двух будет гораздо сложнее. Теперь нужно выстрелить третьим гарпуном. Я подскочил к нужному месту, перерубил веревку, но в этот раз гарпун лишь по касательной задел зверя и проскользнул мимо. Я мчался дальше, надеясь, что цепи выдержат. Слышал, как скрипит металл, как шипит змей, пытаясь освободиться. Враг пытался отступить в воду, и если у него получится, то весь план битвы провалится, а подготовка следующего займет не один месяц. Нет уж, все закончится сегодня. Оставалась надежда на четвертый гарпун, что находился на скале неподалеку, и именно к нему я мчался. Подскочил к основанию скалы, перерубил веревку, хватаясь за ее край, и падающий груз унес меня наверх. Раз и я уже на вершине, смотрю на змея сверху вниз. Вручную навел пушку с четвертым гарпуном и активировал символ, тут же отскакивая. Попал, и очень удачно. Гарпун засел прямо где-то у основания головы, заставив змея задергаться еще сильнее. Три цепи, конечно, хуже, чем четыре, но все равно много. А теперь посмотрим, как тебе понравится это. Я вновь бежал, но тут уже недалеко. Активация символа, небольшой взрыв спустя десяток ударов сердца, и огромный камень начал падать со скалы. Змея дернула с огромной силой и потащила в сторону берега. Он дергался, бился, но не мог порвать путы. И вновь бег. Схватка выходит совсем нечестной и недоблестной, но у меня даже с силами не было бы уверенности, что смогу справиться с подобным зверем, что уж говорить про схватку без них. Нет, это должна быть охота, где мозги и упорство должны перевесить силу. Тем более Райхем не говорил, как именно я должен победить трех зверей. Речь была лишь о том, что их камни душ должны оказаться на пьедестале. Теперь наступал самый опасный этап плана. Мне нужно приблизиться к змее. Она оказалась немного не там, где я планировал, из-за того, что третий гарпун прошел мимо цели. Я выхватил рог и протрубил в него. Змей среагировал и сделал выпад в моем направлении, да с такой силой и скоростью, что вырвал один из гарпунов вместе с здоровенным куском мяса. Видимо, думал, что так хотя бы сможет достать меня, но вышло с точностью да наоборот. Огромный капкан вырвался из песка, стоило только туше рухнуть в правильном месте, и сомкнулся на теле змей. Символ добавил дополнительную силу стальным челюстям. Передо мной раскрылась огромная пасть, которая без труда могла бы заглотить меня, но я улыбался. Это конец, и змея еще не успела этого понять. Ей не хватило буквально десятка шагов до меня. Я выиграл. Змей все еще дергался, пытался освободиться, но исполинский капкан, на создание и установку которого ушли месяцы, крепко держал ее. Сработало, хоть капкан и вызывал у меня самое большое опасение. Его пришлось делать фрагментарным и собирать по ночам уже тут. Если бы не чешуя, змею бы перебило позвоночник, но даже так раны были страшными. Теперь я уже не тороплюсь. Подошел к спрятанному неподалеку горшочку, активировал символ и метнул прямо в глотку змей. Но прозвучавший в ее утробе взрыв все равно ее не прикончил. Я отвел руку назад и призвал зергул, а сам неторопливо, готовясь на всякий случай отступить, обходил змею по дуге. Кровь хлестала из ран ручьем, ее хвост метался из стороны в сторону, но слишком далеко от меня. Это уже предсмертная агония. Змея даже не шипит, больше хрипит. К моменту, когда я оказался на змее, прилетел зергул. Все-таки в этом мире он слишком медленный, но без него осуществить этот план было бы намного сложнее. Запрыгнул змею на голову, и он, словно чувствуя приближающуюся смерть, перестал брыкаться. «Ты был достойным противником», — сказал я и вонзил меч в глаз по самую рукоять. Зверь забился в агонии, а затем просто затих. Я спрыгнул с него, окинул взглядом этого гиганта и почувствовал странную пустоту. Казалось бы, я должен был радоваться, но почему-то что когда я сражался с Рамуилом, что сейчас, не испытывал настоящей радости, лишь пустоту, что потратил приличную часть жизни в никуда. В то время я лишился всего – друзей, любви, учителя. Сейчас я потерял 3 года на битву. Я стал старше, теперь моему телу где-то 10, но при этом мое сосредоточие бездействовало. Я бы мог за эти годы стать мастером 10-й ступени или даже сильнее, а в итоге потратил их на бегание по джунглям. Ну хоть навыки кузнечества немного поднял, да и сама схватка. Я не чувствовал, что выложился на полную. Змея сразили ловушки, а не мой меч, и это тоже накладывало определенный отпечаток. Эх, как жаль, что я не мог сразиться с тобой в другое время и в другом месте, криво усмехнулся я. Выждав еще примерно час, убедившись, что змей действительно мертв, я забрался ему в пасть и спустя примерно часа полтора-два смог достать камень души. Он был гораздо больше, размером с мою голову, и весил соответствующе. Выбравшись из чрева, еще раз напоследок окинул взглядом берег и побежденного зверя. Возможно, вижу это место последний раз. Пора домой.